Глава 12. Девочка замирает посреди помоста, обхватив плечи руками. Я смотрю снизу во все глаза. Симпатичная цыга. Писатель Набоков, я хоть и штурмовик ЧВК, но кое-что в жизни читал, таких девчонок-подростков называл нимфетками. Как там в книжке-то было? «Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя». Ла-ли-та. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Надо же, запомнил эту набоковскую мерзость. Но девчонка, конечно, красивая, личико, как у японочек из манги. Толпа перед помостом затихает. Горожане мужского пола и аристократы, и простолюдины смотрят жадно, ловят каждую секунду сего зрелища. Стоящий неподалеку от меня араб даже язык высунул, мечтательно рассматривая цыгу. Этот рынок своего рода средневековый порно-сайт, думаю я. Большинство мужиков приходит просто полюбоваться на женские прелести. В принципе, понять можно, сиськи – дело хорошее. Толстяк-работорговец в золотом кафтане вытирает красную физиономию мокрым от пота платком и, осклабившись, кричит в толпу. «Самый ценный лот на сегодня! Цыгская принцесса из Зурганы! Ангел, спустившийся с небес! Покупателю этой неземной красоты достанется сладчайший цветок, нетронутый толкачом». Я смотрю на девушку. Бедняжка, услышав о толкаче, невольно переносит руки с груди на сладчайший цветок. Защитная реакция. Но почему толстяк назвал ее принцессой из Зурганы? Королевская семья Зурганы, как я знаю из своего сна, уничтожена эмирийцами. Убит король Зурганы Бетхор III, убита королева Алея. Наследник трона Бруно, то есть я, получается, стал бродяжкой, помойной крысой. Но там во сне была еще девочка лет 10. Как же ее звали? Принцесса Талила? Неужели эта цыга на невольничьем помосте принцесса Талила, сестра Бруно? Моя, стала быть, сестра. Может ли такое быть? Или же толстяк приплел принцессу в рекламных целях? Конечно же, покупателю будет приятнее сорвать сладчайший цветок принцессы, а не какой-нибудь бродяжки. «Ваш толкач еще не знал столь упругой дырочки», продолжает надрывать глотку толстяк. «Вы познаете всю прелесть истинной девственницы». «Откуда мы знаем, что она девственница?» орет из дальнего ряда крупный бритый мужик в драной рубахе. «Может, в ней пол Зурганы побывала?» В толпе раздается смех и одобрительные крики. Я смотрю на девчонку и понимаю, что та едва держится на ногах от страха, унижения и усталости. «Тебе, оборванцу, в ней точно не побывать», – лениво отвечает бритому толстяк, затем обращается ко всем участникам торга. «И то, что вы все так жаждете узреть, узреет лишь один из собравшихся. И то доказательство качества товара будет предъявлено ему лишь после половинного аванса». Толпа разочарованно выдыхает. Толстяк, промокнув красную шею платком, кричит: «100 серебряных тархи!» Цену встречают смехом и руганью, как в момент, когда была объявлена цена той некрасивой крестьянки с заскорузлыми руками. «Называй настоящую цену, жирная свинья! На эти деньги я могу 5 лет жить! За запечатанную дырку 100 тархи!» Толстяк, очевидно, понимает, что перегнул палку, и кричит: 50 серебряных тархи и ни челя меньше!» Снова смех, но теперь не такой громкий. 20 серебряных тархи!» – раздается скрипучий голос. Я выискиваю в толпе покупателя. Это старик в халате из синего бархата с тонкими золотыми узорами на воротнике и манжетах. У старика длинная седая борода, на носу очки в золотой оправе. Если бы на голове у старца был не тюрбан, а остроконечная широкополая шляпа, его можно было бы принять за звездочета. Старика поддерживают под руки 2 темнокожих раба. Мощные черные тела блестят на солнце. Сильные ребята. Толстяк, несмотря на то, что сумма сильно ниже стартовой, оживляется. 20 серебряных тархи, господин в синем халате. Кто даст больше за цветок Зурганы? Неужели нет того, кто жаждет скорее подарить неземную радость своему наполнившемуся кровью толкачу? Да этому толстому толкачу эротические книжки бы писать. Но никто в толпе не реагирует, значит, все привыкли. 30 серебряных тархи. Я далеко не сразу нахожу нового участника торга. Это невысокий человечек неопределенного возраста. Его лицо, обрамленное темными, слегка вьющимися волосами, поражает гладкостью кожи, особенно заметной на скулах. Про таких говорят, кожа, как у младенца. Одет человечек в красную кожаную куртку странного кроя, на его запястьях тонкие браслеты, судя по всему, бронзовые. 30 серебряных тархи дает евнух из гарема господина барона. Слово «евнух» толстяк произносит презрительно, а барона – раболепно. Я во все глаза смотрю на оскопленного. Надо же, даже помыслить не мог, что когда-то увижу кастрата. Впрочем, здесь я уже наблюдал вещи и более удивительные. И сколько еще предстоит увидеть? 35! Кричит над треснутым старческим голосом звездочет. Вскоре сумма поднимается до 50 серебряных тархи и идет выше. Да, наделала шума девчонка. Жалко ее. Продают, как скотину. Нет, не в том времени она родилась. В моем мире была бы этой, как ее, тиктокершей. Плясала бы перед камерой, кривлялась, зарабатывала миллионы. А здесь вот оно как. Либо старый извращенец звездочет купит, либо евнух, который отведет ее к старому извращенцу барону. Я смотрю на девочку, на ее поникшую голову, на опущенные плечи, на слабые тонкие руки. Цыга плачет, и мне отсюда видно, как слезы, сверкая в солнечных лучах, летят на дощатый настил помоста и разбиваются об него. А что, если мне спасти ее? Внезапная мысль пугает. Я пришел на этот рынок не для того, чтобы геройствовать и спасать девчонок от рабства. Кто я такой? Пришелец из другого мира в теле 15-летнего сопляка. Моя цель – выжить самому. Прежде всего, нужно добыть денег, чтобы оплатить жилье и стол. В кошеле-то всего 160 челей. Голос разума, то есть мой голос, голос Сергея Громова, вступает в моей голове в поединок со слабым шепотом Бруно. И этот шепот вынуждает меня стоять у помоста, смотреть за торгом. 70 серебряных тархи. 75. Если девчонка достанется старику, то я ничего с этим не смогу поделать. У звездочета два телохранителя, чернокожие амбалы со зверскими физиономиями и изогнутыми кинжалами на поясах. С такими мне не совладать, во всяком случае сейчас. А вот если цыгу купит евнух из гарема барона, здесь есть варианты. Например, я могу красться за покупателем и его покупкой и, улучив момент, врезать кастрату по голове камнем. Девчонка станет свободной. 85 серебряных тархи! – кричит старик. Физиономия евнуха вытягивается и становится совершенно равнодушной. Барон, очевидно, не позволил тратить на красавицу больше средств. Торг окончен. Я вздыхаю, в последний раз бросаю взгляд на девочку и, протискиваясь через потные возбужденные тела, выбираюсь из толпы. Право же, так лучше. Я не Чак Норрис, и это не кино. Так устроен этот мир, и спасать кого-то здесь себе дороже. Себя бы как-то спасти. «Господин покупатель», – слышу я за спиной противный голос толстяка. «Прошу вас пройти на помост, где вы сможете проверить чистоту покупки». Лучше бы я этого не слышал. Ускоряю шаг. Держи ее, суку!» Я оборачиваюсь и вижу, как девчонка спрыгивает с помоста и, увернувшись от охранника араба, ныряет под дощатый настил. Выныривает она с той стороны, где нет толпы, и со всех ног мчится вдоль торговых рядов. «Хватайте ее!» орёт толстяк, но никто его не слушает. Напротив, толпа смеется над жадным работорговцем. Верткая девчонка быстро пробирается к выходу. Ее преследует один из арабов толстяка. Я, забыв, зачем пришел на рынок, бегу за ними. Вот уже девчонка на выходе с рынка. Быстрые ноги, однако. Теперь у нее два пути – бежать вверх в город или же вниз к порту. Цыга выбирает порт. Зря, в городе проще затеряться. Я следую за бегущими и успеваю к развязке. Работорговец загнал девчонку в пространство между установленными друг на друга бочками. Отсюда никуда не деться. «Куда намылилась, дрянь?» – хрипит араб. «Если бы твоя девственность не принадлежала хозяину, я бы прямо здесь тебя распластал». Блестящая от пота, покрытая узлами мышц бронзовая спина, закрывает от меня девчонку, но я почему-то уверен, что она вжалась спиной в бочки и зажмурилась от страха. «Но пока никто не видит, я с тобой все равно позабавлюсь», — продолжает араб. «Что побывало у тебя в глотке, хозяин ведь не узнает». Он начинает расстегивать пояс на коротких штанах. Бритая голова слегка наклоняется, и на его загорелом затылке становится видна маленькая горка. Я смотрю на эту горку, как зачарованный. Между тем моя рука уже вытаскивает из ножен кинжал, а ноги тихо-тихо, шажок за шажком, несут меня к арабу. Тише, тише, ассасин. Когда до работорговца остается шага три, я прыгаю. Прыгаю жестко, резко, буквально подбрасывая свое юное тело в воздух. Араб понимает, что ему конец, за долю мгновения до того, как кинжал вонзается в ту самую горку на его затылке. Он успевает только издать звук, похожий на крик гиены, и, судорожно вздрогнув, валится вперед, прямо на девчонку. Хорошо, этот скот не успел скинуть портки и обнажить толкач. Девчонка кричит, придавленная мертвой тушей. Я вцепляюсь в плечи араба и тяну. Вот это кабан, однако. Тяжеленек для 15-летнего пацана. Но да мы справимся, верно, Бруно? С трудом совладав с тушей, подаю Циге руку. Она мешкает мгновение, но все же протягивает мне ладонь. Я на нервах, потому не тяну, а дергаю, поднимаю ее на ноги. Скорее! Тороплю, тревожно оглядываясь. Сейчас здесь будут стражники. Ей не нужно повторять дважды. Мы сидим на вросшей в песок коряге. Под ногами чистый песок, а метрах в 10 плещется море. На море штиль. Порт и рынок виднеются в отдалении. Труп араба, небось, уже нашли, так что засиживаться нечего. Надо окольными путями топать в город и там затеряться. С рыночным скупщиком по ходу дела мне пообщаться сегодня не удастся. Девчонка молчит, насупилась, смотрит вниз на песок под ногами. В шоке еще находится, это понятно. На пляжик здесь неплохой. Я скидываю сапоги, зарываю босые ступни в теплый песок. Какой кайф, а! Хочу сказать девчонке, чтобы тоже разулась, но замечаю, что она обута в растоптанные сандалии. «Как тебя звать-то?» – спрашиваю. Она искоса, настороженно так глядит на меня, но отвечает. «Лейла». Я тут же вспоминаю. «Лейла, не касайся ты, не касайся, Лейла, и в любви ты не признавайся, Лейла, словно с неба капельки дождя, синие, как море ее глаза». Дурацкая песенка, но мне в свое время нравилась, и девчонка ее пела симпатичная, Вика Дайнека с «Фабрики звезд». Еще босиком на сцену выходила. Кто-то скажет, вот говно ты, Сергей Громов, слушал. Ну, во-первых, не слушал, а так, подслушивал. А во-вторых, мне всего 25 лет было. Да и кому какое дело, кто что слушает. А я сер... то есть Бруно. «Сер Бруно?» – спрашивает она. «Нет, просто Бруно. Бруно». Она кивает и снова смотрит себе под ноги. Надо же. Хотя бы спасибо сказала взрослому дяденьке, который только что спас ее от насильника. Я искоса поглядываю на девчонку и думаю, что же мне с ней делать дальше? Просто сказать «ну пока», приятно было познакомиться и пойти по своим делам? Эх, чувствую я, это было бы самым правильным и разумным решением. Пожалею еще много раз, что не поступил так. Ну вот не привык я, знаете ли, бросать человека, тем более почти ребенка, на верную смерть. Ясно, что на улице эта Лейла долго не протянет. Скорее всего, какой-нибудь работорговец снова набросит ей на шею аркан, вон багровая полоса виднеется, даже кровит вроде как. Есть и другие варианты. Может, какой-нибудь извращенец, которых, как я за свое краткое пребывание в этом мире уже понял здесь немерено, затащит к себе в конуру, а может, наткнется на банду насильников, и утром в канаве найдут ее посиневший труп. Да, невеселые перспективы у девчонки. И главное, надеяться ей не на кого и не на что. Здесь нет ни дяди полицейского, ни соцслужбы какой-то. Есть только Бруно, то есть я, человек из другого мира, со 160 челями в кармане. И главное, я с подростками в последний раз нормально общался, когда в 11 классе учился в Калуге. Потом как-то не приходилось. Племя это для меня молодое, незнакомое. В 1998 году школу окончил, поступать никуда не стал, решил в армию пойти. И пошел, блин. Прямо под вторую чеченскую угодил. Замес, конечно, был лютый. Я был снайпером и немало душманов положил. После регулярки подписал контракт. Ну да ни к чему военные дела вспоминать. Тем более здесь, в мире мечей и копий, эти воспоминания особого практического значения не имеют. Вот если бы огнестрел добыть, хотя бы пищаль какую-нибудь, это другое дело. Ну или самому что-то сделать. Поджигное, как мы в детстве лобали, Я, в принципе, могу в любое время соорудить, а штука может быть полезная. Да, с подростками после школы общался, что называется, шапошно. Подойдет шкет или такая вот пигалица, как Лейла, спросит, у вас закурить не найдется? Я обыкновенно отвечал, бросил, и отрок отчаливал по своим отроковским делам. Я, конечно, нифига не бросил, но не хотел участвовать в распространении «курение убивает» среди детей. Другие пусть распространяют, их дело. Но я пас. Это было в нулевые, когда еще дух 90-х был стоек. В 10-е и тем более 20-е уже подростки и не подходили ни по каким вопросам. Одетые в странную одежду, вечно уткнувшиеся в смартфоны, с наушниками в ушах, с синими или розовыми волосами, подростки 21 века сигареты просить перестали. У них были эти, как их там, вейпы. Семьи у меня в мире одной луны не было, и это был мой принципиальный выбор. Какая может быть семья, если в любой момент могут обнулить? Жену вдовой оставить, детей сиротами? Нет, это не для меня. В 2014-м вступил в ЧВК Вагнера. И там закрутилось так, что мама, не горюй. Вагнера мне семьей стали. То, что о группе в сети пишут, это все звездеж галимый. Вагнер – это семья, там каждый был друг за друга горой. Нет семьи, нет детей, нет опыта общения с подростками, но общаться как-то надо. «Лейла», — говорю, — «ты что планируешь дальше делать? В Истане знаешь кого-нибудь?» Глупый, конечно, вопрос. Если ее на корабле привезли в качестве рабыни, то какие у нее здесь знакомые? Отрицательно мотает головой. «А деньги у тебя есть?» Еще глупее. Откуда у нее день? Вдруг Лейла совершает нечто странное. Девчонка сует руку между ног, словно задумала, как говорили в моем мире, полоскать киску. Я резко отворачиваюсь. Вот удумала. Видать, сумасшедшая девка. Час от часу не легче. «Это тебе», — слышу ее голос и оборачиваюсь. «Монетка». У девчонки в руке серебряная монета с изображенным на аверсе мужиком, похожим на Николая II. Я хоть в мире трех лун без году неделя, уже знаю, что Николай II — это Сервиан I, император Эмерии, король Зурганы, незаконно аннексированной им у моих родителей, то есть, конечно, у родителей малыша Бруно. Ну а монета – это полновесный серебряный тархи, равняющийся 100 челям. Наверное, не очень правильно забирать последние деньги у нищей несовершеннолетней рабыни, но раз уж она присела мне на плечи, ее средством лучше быть у меня. Я протягиваю руку и беру монету. Ого, какая-то она липкая. Я быстро вытираю монету о штаны и замечаю, что Лейла впервые за все то время, что я был с ней знаком, улыбается. Улыбка у нее приятная, зубки белоснежные, ровные. Хорошие стоматологи у средневековых цик, как я погляжу. Таким образом, у нас с Лейлой, вот черт, уже говорю нас. Эх, боюсь, дорого мне обойдется эта благотворительность. 260 челей. Нехти какой капитал, но хоть что-то. Между тем свечерело и стало прохладно. С моря подул нехороший такой ветерок. Не удивлюсь, если к ночи разыграется буря. Я встаю и киваю Лейле. Пойдем.